«Они снова идут», — объявил Алан за секунду до того, как Роланд почувствовал их присутствие. У него в голове словно сверкнула розовая молния. «Всем кагалам». Роланд посмотрел на Кадберта. Тот ответил взглядом, в котором напрочь отсутствовала привычная ему смешинка. «Многое зависит от себя». Роланд коснулся рогатки. «И от нее». «Я знаю». «Что у тебя в арсенале?» «Почти 4 дюжины стальных шариков». Берт поднял мешочек из плотной ткани, в котором в более спокойные времена его отец держал табак. «Плюс петарды в сидельных сумках». «Сколько больших?» «Достаточно, Роланд», — ответил Кадберт без тени улыбки. Смех ушел из его глаз, сразу ставших глазами хладнокровного убийцы. Роланд пробежался рукой по пончо, давая ладони привыкнуть к грубой материи. Посмотрел на Алана, вновь на Кадберта, вновь говоря себе, что все получится. Да, получится, если они сохранят хладнокровие и не будут думать о том, что их всего лишь 3 против 40 или 50. «Те, кто сейчас у скалы висельников, услышат выстрелы?» «Ага», — спросил Алан. Роланд кивнул. «Ветер дует от нас к ним, так что в этом нет никаких сомнений». «Значит, нам придется действовать быстро». «Времени терять не будем», — кивнул Роланд, подумав о том, как он стоял на дворе, притаившись в разросшейся спутанной живой изгороди с большим залом. На руке его сидел сокол Давид, а по спине от ужаса тек пот. «Думаю, ты умрешь сегодня», — сказал он тогда соколу и не ошибся. Но сам он выжил, выдержал испытание и вышел по восточному коридору. Сегодня испытание предстояло Кадберту и Алану, не в Гилеаде, в традиционном месте за большим залом, где мальчики доказывают свое право зваться мужчинами, а в Мэджесе, на границе плохой травы, в пустыне, в каньоне. В каньоне молнии. «Докажи, что ты мужчина, или умри». Алан словно читал мысли стрелка. «Вопрос ставится так?» «Да. В конце концов, вопрос всегда ставится так. Когда думаешь, они доберутся сюда?» «Не раньше, чем через час. А скорее через 2. Они знают, что мы их поджидаем?» Алан кивнул. «Думаю, да». «Это плохо», — подал голос Кадберт. «Джонас боится, что мы нападем на них в траве», — заметил Роланд. «Может, подожжем траву вокруг его отряда? Они утратят бдительность, как только выйдут на открытое место». «Ты на это надеешься?» — спросил Кадберт. Роланд кивнул. «Да, надеюсь».